Судил, что поскольку перешеек не горист и не слишком зарос лесами, путь через него даже под дождем будет не таким уж и трудным. Зато по ту сторону перешейка меня ждут гостеприимный постоялый двор и прелестная Джайбель. Я остановлюсь у радушной хозяйки, хорошенько отдохну и прекрасно проведу время, а потом отправлюсь обратно в Теночтитлан. Поэтому от Куацалькуалькоса я пошел на юг, то сам по себе, то прибиваясь к караванам почтека или отдельным торговцам. Народу в обоих направлениях двигалось немало, но однажды я оказался в полном одиночестве на безлюдном участке дороги. Еще издали я заметил впереди, под раскидистым деревом, четверых оборванцев. Увидев меня, они поднялись на ноги и не спеша направились навстречу. Заподозрив, что передо мною разбойники, я положил руку на рукоять обсидианового ножа и продолжил путь. Убегать было поздно, и мне оставалось лишь надеяться, что это не грабители, и мы разойдемся мирно. Но четверо оборванцев даже и не попытались выдать себя за безобидных путников, желающих разделить обед с таким же странником. Они окружили меня плотным кольцом, не скрывая своих намерений. Когда я очнулся, то понял, что лежу совершенно раздетый, на одном стеганом одеяле, а другое прикрывает мою наготу. Судя по всему, я находился в полупустой хижине, ничем не освещенной, и с нечитать дневного света, просачивавшегося сквозь щели в стенах. У моего ложа на коленях стоял средних лет мужчина, в котором я сразу, услышав его первые слова, угадал лекаря. «Больной просыпается», — сказал он кому-то, находившемуся у него за спиной. «Это хорошо. Я уж боялся, что ему не очнуться». «Значит, он будет жить?» — спросил женский голос. «Ну, по крайней мере, теперь, когда больной пришел в себя, я могу начать лечить его. Парню повезло, что ты вовремя его обнаружила. Еще чуть-чуть, и было бы поздно. Честно говоря, мы поначалу не хотели связываться. Он выглядел ужасно. Но, присмотревшись сквозь всю эту кровь и грязь, узнали в нем Цаанайцу». Мне это имя показалось неправильным. Собственно говоря, в тот момент я почему-то не мог вспомнить, как именно меня зовут, но сомневался, что звуки моего имени могут быть столь мелодичными. Голова моя просто раскалывалась от боли, а все тело представляло собой сплошную рану. Я почти ничего не помнил, однако уж достаточно пришел в себя, чтобы сообразить. Мне так плохо не потому, что я болен. Со мной произошло что-то другое. Очень хотелось спросить, где я нахожусь и как я сюда попал, но голос отказывался мне повиноваться. «Уж не знаю, что это за грабители», — сказал целитель, обращаясь к женщине, которую я не мог видеть. «Но они явно собирались его убить. И не окажись у парня на голове той плотной повязки, его череп раскололся бы, как тыква. Но и без того его мозг испытал сильнейшее сотрясение, отсюда и обильное кровотечение из носа. Вот сейчас, когда он открыл глаза, посмотри, один зрачок больше другого». Девушка наклонилась через плечо врача и устремила взгляд на мое лицо. Как плохо, я не соображал, но все-таки заметил, что она очень красива, и что в ее угольно-черных волосах выделяется зачесанная назад белая прядь. У меня возникло смутное ощущение, что я уже где-то видел эту прядь раньше, да и соломенная кровля над головой вдруг показалась мне необъяснимо знакомой. «Зрачки действительно разные», — сказала девушка. «Это плохой признак?» «Именно так», — ответил лекарь. «Это признак того, что с головой у больного не все ладно. Так что мы должны заботиться не только о заживлении ран, но и о том, чтобы мозг его был избавлен от напряжения или возбуждения. Пусть лежит в тепле и в полумраке. Всякий раз, как больной проснется, корми его бульоном и давай мое снадобье, но ни в коем случае не позволяй садиться и постарайся заставить его молчать». «Вот уж глупость запрещать мне говорить, когда у меня и так нет на это сил. Хотел я было сказать, но тут в хижине внезапно потемнело, и мне показалось, что я стремительно падаю в мрачную бездну. Впоследствии я узнал, что пролежал там много дней и ночей, лишь изредка, ненадолго приходя в сознание, по большей же части пребывая в беспамятстве, настолько глубоком, что у целителей были все основания опасаться за мою жизнь». Самому мне запомнилось, что, когда я пробуждался, возле моей постели неизменно находилась девушка. Иногда был и целитель, но она всегда. Девушка